Свет – вибрационное лекарство. Свет создает цвет и форму. С позиции науки свет – это поток электромагнитной энергии с различными длинами волн, излучаемый Солнцем. Когда отраженные от объектов волны попадают в наши глаза, они создают ощущение света. Мы видим с помощью отраженного света. В видимом диапазоне электромагнитные волны низкой частоты регистрируются мозгом как красный цвет, а высокой – как фиолетовый. Из-за молекулярной структуры и пигментации каждого объекта лучи света смешиваются, поглощаются и отражаются с различной интенсивностью. Объекты, которые кажутся темными, поглощают больше лучей света и, следовательно, отражают меньше. Соответственно, уменьшается световой поток, который попадает в глаз, что создает иллюзию более темного цвета. Более светлые объекты отражают больше света, создавая иллюзию блеска, яркости. Цвет – это свойство света. Если свет разложить на отдельные составляющие с разными длинами волн, мы получим разные цвета. Семь цветов радуги – это только малая часть спектра солнечного света. У каждого цвета есть множество оттенков и вариаций оттенков. Каждый объект имеет свои характеристики поглощения и отражения. Когда дневной свет попадает на объекты различного цвета, каждая часть спектра поглощается и отражается в соответствии с этими характеристиками. Вы спросите, какое отношение это имеет к исцелению глаз? Все очень просто. Различные частоты оптического спектра, цвета, влияют на различные энергии человека. Некоторым цветам легче удается влиять на высокие частоты мозга, потому что они относятся к более высокочастотной части спектра. Другие цвета влияют на системы или энергии тела, которые действуют более медленно, потому что они имеют более низкую частоту. Чтобы понять это, мы должны научиться рассматривать себя как энергетическую систему. Все во Вселенной создается в результате вибрации. Эта вибрация представляет собой результат движения электронов вокруг протонов каждого атома, в каждой молекуле любого вещества во Вселенной. Вибрация существует в живой и неживой материи. Вибрация живой материи более активна и разнообразна, чем неживой, но существует она везде. Драгоценные камни, к примеру, мощные носители целебной энергии, которая входит в резонанс с энергией здоровой клетки. Камни могут исцелять, потому что они несут, концентрируют, поляризуют и усиливают вибрационную энергию, необходимую для жизни любого существа. Умение выбирать драгоценный камень или другой минерал и использовать его энергию для исцеления, не навредив при этом, — большое искусство. Это не магия, а умение обрести контроль над энергетическими процессами, происходящими в организме, то есть над состоянием своего здоровья. Все органы, ткани и системы тела состоят из атомов, вибрирующих сходным образом. Если что-то раздражающее, например, несоответствующая пища, проникает в тело, это приводит к изменению его нормального вибрационного состояния, в данном случае пищеварительной системы. В такие периоды телу необходима помощь для восстановления утраченной гармонии. Мы можем использовать вибрационное лекарство, чтобы восстановить баланс в этой проблемной сфере. Вибрационное лекарство – это тонкий энергетический стимул, взаимодействующий с энергетической системой человеческого тела с целью помочь стабилизировать физическое, эмоциональное, ментальное и духовное состояние. Обеспечивая правильное фокусирование энергии на проблемную сферу, мы можем восстановить баланс в этой сфере. Благодаря вибрационным лекарствам мы восстанавливаем должный поток энергии. К эффективным вибрационным лекарствам относятся звуки, ароматы, экстракты трав, кристаллы и, конечно, цвет. Изначальная задача с помощью энергии цветного излучения определить, как здоровая клетка будет взаимодействовать со своим окружением при оптимальных условиях. Когда организм функционирует правильно, спектр энергии у каждой клетки или органа отражает здоровое их состояние и способствует потоку жизненной силы в клетках и органах. Помимо живительной, созидательной энергии, существует энергия неживая. Она не способствует потоку жизненной силы в клетках и органах. При накоплении большого количества такой энергии происходит нарушение энергетического баланса в клетках и органах, приводящее к нарушению их функций. Если участки скопления неживой энергии сохраняются длительное время, организм задерживает больше, чем необходимо, количество жиров, жидкости, токсинов и утрачивает естественную способность контролировать уровень содержания веществ. Клетки задерживают воду, возникают скрытые отеки. При нарастании количества неживой энергии ситуация ухудшается. Энергия все сильнее концентрируется, накапливается внутриклеточная и межклеточная жидкость, нарастает количество вредоносных положительных ионов, и застойные явления усиливаются. Лимфа и кровь загустевают. Белые и красные кровяные тельца слипаются. Это хорошо видно в капле живой крови под микроскопом. Таким образом, возникают участки энергетической блокировки, то есть препятствия на пути свободного потока энергии. Так возникают патологические очаги в органах, болезни. В этих случаях спасением является использование энергии цветного луча. Применение света необходимо для корректировки энергетики человека и обеспечения благотворных для его организма изменений. Коррекция здоровья с помощью света и цвета называется вибрационным исцелением, основа которого я разрабатывал более 30 лет. На этих принципах и построен мой метод восстановления зрения. Правильнее было бы сказать «восстановление здоровья в целом», так как методика включает оздоровление всего организма как обязательный этап восстановления зрения. В этом, дорогой читатель, вы убедитесь уже после первых упражнений.